Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Другой мужчина разразился громким смехом. Леди фыркнула и несколько мгновений пристально смотрела на меня. Прежде чем отвернуться, скорее всего, она была смущена. О боже, они действительно послали гения. Не прошло и часа с тех пор, как мы встретились, а он уже заявил о своем превосходстве. Ну молодец, я невольно сказал, спасибо, не задумываясь. Я случайно осознал это, когда леди сердито хмыкнула, а парень засмеялся еще сильнее. Отлично, она не любит меня, и я не люблю ее. Какое прекрасное первое впечатление. Почему бы нам не поговорить в другом месте, сказал ответственный за миссию, пытаясь разрядить обстановку. Я кивнул и последовал за ним в другую комнату, подальше от разъяренной леди. Как только мы вошли, он жестом пригласил меня сесть на один из деревянных стульев и спросил: «Твое имя Ворон?» «Да, да, я полагаю, что ты из нового пополнения в классе гениев». «Совершенно верно. Это как-то связано с миссией?» С любопытством спросил я. «Нет, видишь ли, я уже не в первый раз работаю с одним из вас. Это так, угу. Кстати, меня зовут Джордан, нынешний владелец таверны авантюристов. Он протянул мне руку, и я пожал ее. В любом случае, я приношу извинения за свое прежнее отношение. Сейчас я не могу сказать тебе многого, но просто знай, что есть веская причина, почему мы так поступили». Какая-то часть меня кричала ему, чтобы он прекратил ходить вокруг да около и перешел прямо к обсуждению миссии, но мое лучшее я сказала мне не быть грубым, поэтому я позволил ему закончить свой монолог. Общее описание миссии верно. Это разведка в пределах желтой зоны вокруг королевства. Он говорит о 1-километровой зоне вокруг королевства. Желтая зона – подходящее название для этого. Хотя это правда, что желтая зона относительно безопасна, не думайте, что она везде и в каждом уголке безопасна. Некоторые места в пределах желтой зоны не являются безопасными, но так как остальные из них являются безопасными, то и эти места включены. Можно ли с уверенностью предположить, что наша цель – одно из этих мест? Бинго! Отлично! Я закатил глаза и вздохнул. Расскажите мне подробнее. Джордан развернул на столе карту, и уже с первого взгляда я понял, что это старая карта, потому что на ней были складки, а некоторые недавно обнаруженные зоны еще не были нанесены. Я не знаю, кто такие эти картографы, но я предполагаю, что они просто предположили, что королевство находится в мертвой точке великого плана предков. Ну не то чтобы я мог винить их за это, они все равно не смогли бы исследовать весь план. Джордан указал на одну точку в желтой зоне и сказал: «Вот куда мы направляемся». Я проследил взглядом за его пальцем и, кажется, понял, почему у них было не очень хорошее настроение. Оказывается, мы идем туда. Тем не менее, я сохранял на лице озадаченное выражение. Нельзя позволить ему думать, что я знаю слишком много. Я ведь не знаю этих людей и поэтому не доверяю им. Я оставлю объяснение за ним. Несколько лет назад это место не было таким уж опасным. На самом деле это место было одним из самых безопасных в желтой зоне. Но в прошлом году все изменилось. Поступало множество сообщений, где многочисленные авантюристы-охотники за логовами выбирали этот путь и в конечном итоге были помечены пропавшими. Королевская армия послала несколько человек, чтобы исследовать это место, но они тоже не вернулись. В конце концов, было объявлено, что это место больше не безопасно для прохода, и теперь нам предстояло исследовать его. Зная о последних сообщениях об этом месте, конечно, наша команда будет на пределе, не говоря уже о том, что у нас будет еще один член, которого мы не знаем, мы будем рисковать нашими жизнями. Ты понимаешь наше затруднительное положение? Глава 112. Внезапная опасность. Конечно, я понимаю их положение. Более того, теперь я понимаю всю серьезность этой миссии. Я разделяю ваши чувства, шеф Джордан, но даже если так, мы же не можем отказаться от этого задания, верно? Я спросил его, что в свою очередь заставило его поморщиться. Джордан на самом деле не хочет выполнять эту миссию, и можно с уверенностью сказать, что, если бы он мог доверить эту миссию кому-то другому, он, возможно, уже сделал бы это, но есть определенные правила, которым должна следовать любая организация, и сейчас их очередь делать свою часть. Хорошо, что я наткнулся на эту миссию так рано. Может быть, я смогу что-то сделать. Ага, это хорошая идея. А можно мне взять с собой на эту миссию еще одного человека? Джордан странно посмотрел на меня и взвесил свои возможности. Затем он спросил: если это кто-то, кто может помочь нашей миссии, тогда, возможно, мы могли бы что-то организовать. Замечательно. Когда отправляемся? Он поколебался, прежде чем ответить. Завтра на закате. Мы встречаемся у западных ворот. Ладно, понял. Увидимся там. Мы опоздали? Спросил я, как только мы подъехали к западным воротам. Члены таверны авантюристов уже были там. Они были одеты в тусклые цветные плащи вокруг своих тел вместе с такими же цветными капюшонами. Должно быть, все ради маскировки. Джордан посмотрел на меня и на человека, которого я привел вместе с собой. Сначала они смерили меня взглядами, прежде чем я разрядил напряженную атмосферу. Капитан Джордан, это сэр Джексон, рыцарь-охотник за логовами. От одного этого названия у всех троих сразу же широко раскрылись глаза. Они поспешно подбежали к сэру Джексону, чтобы не обидеть его. Если подумать, завербовать этого парня оказалось не так сложно, как я ожидал. После того, как я рассказал о содержании миссии, он сразу же проявил инициативу и сказал мне, что идет. Он был первым, кто пришел мне на ум с тех пор, как я понял, что ему можно доверять. Кроме того, Хоппер был с ним, и эта черная пантера нуждается в реальном опыте. «Приветствую вас, сэр Джексон. Извините нас за такое отношение, но мы, конечно же, не ожидали, что кто-то вашего калибра присоединится к нашей маленькой эскападе». Джордан поклонился, извиняясь перед Джексоном. Двое позади него тоже последовали его примеру. Я увидел, как Джексон небрежно махнул рукой, прежде чем сказать: «Я все равно собирался исследовать это место, просто так получилось, что этот маленький друг пригласил меня, и я согласился». «Ох, где мои манеры? Меня зовут Джордан, нынешний владелец таверны авантюристов. За мной стоят Алина и Джордж. Рад познакомиться с вами, сэр, равно как и я». «Да», — это его ответ, невероятно простой и плоский. По какой-то причине у меня было такое чувство, что Джексон пошел с нами с другой целью, но опять же не мое дело. «Как идут приготовления?» — спросил Джексон. «Все хорошо, сэр», — ответил Джордан как хороший подчиненный. «Пойдем, это только мне кажется». Или Джексон просто взял и перехватил лидерство из рук Джордана. Он все сделал правильно. Черт возьми, он потрясающий. Думаю, это все престиж рыцаря-охотника на логово. Если действительно есть кто-то, кому люди доверяют большие знания о том, что находится за стенами, то только им, поскольку внешняя разведка – главная причина, по которой их называют охотниками за логовами. Ну и мне тоже, но они этого не знают, и я не собираюсь сообщать им об этом. Если только не случится чего-то важного. Мы подошли к стражникам, стоявшим у западной стены. Они первыми преградили нам путь и спросили, зачем мы пришли. Джордан подошел и расправился с ними, показав им некоторые действительные документы. Стража пропустила нас, и мы вышли наружу. Как только мы сделали первый шаг за пределы стен, атмосфера внутри группы сразу же стала холодной. Я мог бы сказать, что эти люди из таверны авантюристов были несколько напуганы пейзажем снаружи. Густые кусты, высокие деревья, леденящий ветер, вдобавок одеяло тьмы, покрывающие все небо. Это место не для слабовольных, и я уверен, что все мы почувствовали какое-то движение за пределами тропы и пылающего следа перед нами. Если мы не будем осторожны, то скрывающееся во тьме и станет причиной нашей смерти. Воспоминания из моей прошлой жизни нахлынули на меня. Только попав сюда, я очень многое вспомнил. Мне трудно поверить, что я прошел через это недружелюбное окружение какую-то часть своей жизни и вышел оттуда живым. Я начал распространять свое духовное чувство и был почти уверен, что сейчас у меня мрачное выражение лица. Я бросил короткий взгляд на то, как обстоят дела у остальных, и их выражения лиц были в пределах моих ожиданий. Джексон был относительно спокоен, в то время как остальные чувствовали себя немного неуютно. «Это будет долгая ночь для всех нас. Возьми это». Из ниоткуда Джексон протянул банку, наполненную какой-то коричневатой пастой. Я взял одну и открыл ее. Запах, исходивший от него, немедленно атаковал мой нос и заставил разразиться бесчисленными ругательствами, и я был почти уверен, что остальные испытали то же самое. «Не обращай внимания на запах, оно тебе еще пригодится. Намажьте это на свою одежду, оно предотвратит приближение к вам некоторых неприятных насекомых», — объяснил Джексон, намазывая пасту и на свою одежду. Я ничего не говорил, так как знал, что это вещество действительно полезно, несмотря на свой острый запах. Люди из таверны авантюристов сначала колебались, но когда они увидели, что я делаю то, что было сказано, Они тоже последовали моему примеру. Что это вообще за паста? Я никогда раньше не нюхала ничего настолько ужасного. Тихо пробормотала Алина. Это что-то вы будете желать всем сердцем через некоторое время, если не намажетесь им. Ответил я, что вызвало у нее сердитый взгляд. Я пожал плечами и больше не обращал на нее внимания. Эта паста была сделана из какой-то части мертвой белки, мочи бурого медведя, калы льва, испорченного чеснока и лука. Я могу сказать это, так как это не первый раз, когда я использую ее. В моей прошлой жизни были некоторые миссии за пределами королевства, подвергавшие меня риску, и Джексон всегда напоминал мне об этом. Видишь, я сделал ей одолжение, не сказав ей правду. Если бы она знала, для чего это нужно, захотела бы она продолжать путешествие или немедленно вернулась бы, чтобы привести себя в порядок. Теперь, когда команда была готова, мы направились по тропе вперед. Обычно 5 километров, это не так уж далеко. Если бы это была внутренняя часть королевства, то нам потребовалось бы всего несколько часов, чтобы добраться туда. Но здесь не место спешки. Как я уже говорил ранее, любая неосторожность приведет к нашей смерти, даже если мы находимся в пределах желтой зоны. Мы двигались организованно, согласно договоренности Джексона. Он был впереди, я, в середине, Джордан, сзади, Алина, справа от меня, а Джордж, слева. Ну я действительно не могу возражать, верно? Я ведь понимаю, что они сделали все так, чтобы защитить меня. Во всяком случае, теперь он капитан. Излишне говорить, что я не какой-то бесполезный багаж. Не так уж много, но мое духовное чувство постоянно сканирует наше местоположение в радиусе 11 миль. Я убедился, что принимаю во внимание каждую деталь, которую сканирую. ПП, у автора 10 миль, но он улучшил до 11, так что считаем опечаткой автора. Джексон также не был настороже всерьез, он имел разведчика в виде хоппера впереди, разделяя с ним общее видение. Джордан и его команда также хорошо двигались украдкой, ни один из их шагов не был громким, и они всегда следили за тем, куда они ступали, чтобы не поднять шум. Не отменяя сканирование, я также не спеша наблюдал за небом. В данный момент я не особенно стремился к звездопаду, у меня были другие цели для этого. Перестань пялиться на звезды, малыш, и смотри, куда идешь. Оказывается, Алина наблюдала за мной, ну она всегда была рядом со мной, чтобы видеть, что я делаю. «Ты видишь какие-нибудь звезды?» – спросил я. Она быстро взглянула на него, и прежде чем она что-то сказала, «Тогда откуда ты знаешь, что я смотрю на звезды?» Мой ответ оставил ее безмолвной и снова разъяренной, я закатил глаза и не обращал на нее внимания. «Почему она вообще здесь?» «Ах да, моя глазная техника. Давайте посмотрим. Вот дерьмо». Мое ругательство было достаточно громким, чтобы привлечь внимание команды. Они с тревогой посмотрели в мою сторону и, вероятно, заметили неприятное выражение на моем лице. «Что случилось, малыш?» – поспешно спросил Джексон. Я не стал отвечать ему первым, вместо этого достал солнечные часы и произвел в уме кое-какие вычисления. Никто из нас не двигался, Джексон внимательно наблюдал за моими действиями, в то время как остальные были озадачены. Мне было плевать на их мнение. Наша ситуация сейчас становилась все более и более опасной. Быстро, найдите, где спрятаться, желательно под землей, шевелитесь. Я практически кричал. Что происходит, малыш? Спросила Алина, сжимая мое плечо. Возможно, это был ее способ успокоить меня, но сейчас не время для этого. 4 и краткое лунный месяц. Наших лун нигде не видно. В воздухе можно заметить слабый блеск. Обратите внимание на эти знаки. Как только я это сказал, они сразу поняли, почему я запаниковал. Их лица побледнели, и они тоже запаниковали. Затмение алмазной пыли. Глава 113. Затмение алмазной пыли. Скорее, найдите, где спрятаться. Оно не должно быть большим. Мы обойдемся тем, что у нас есть. Джексон тоже запаниковал. Судя по его личности, он наверняка сейчас мысленно произносит десятки ругательств. Я поспешно пробежался по нескольким местам, даже не позаботившись о мерах предосторожности. Звери всегда были более чувствительны к своему окружению по сравнению с людьми, очень вероятно, что они уже почувствовали опасность и давно нашли укрытие. Это также может быть причиной того, что мы почувствовали, как некоторые звери убегают, они должны были искать место, чтобы спрятаться. Что ж, мое духовное чувство сейчас в полной готовности, я даже не возражал изнурить себя, просто чтобы обеспечить нашу безопасность. Если мы не найдем подходящего укрытия, то скорее всего умрем там, где стояли. Прошло несколько минут, и мое духовное чувство коснулось чего-то. Всего в нескольких шагах от меня была глубокая яма. Я поспешно присел на корточки и смахнул ветки, загораживающие вход, убедившись, что это не смертельная ловушка. Я привлек внимание команды и указал на яму. Все, включая меня, без колебаний прыгнули внутрь. Дно ямы было довольно просторным, и нам не пришлось ужиматься, чтобы поместиться внутри. Но даже в этом случае мы все еще не в безопасности. Мы должны построить крышу, которая могла бы защитить нас во время затмения. «Есть ли у кого-нибудь идея или, может, инструменты?» — спросил Джордж, глядя на отверстие ямы. «Я позабочусь об этом. Я достал большую скульптуру из своего пространственного кольца, достаточно большую, чтобы закрыть отверстие ямы. Эта скульптура сделана из чистого железа, поэтому она должна продержаться до конца затмения». Тем временем Джексон достал маленький факел и зажег его, используя огнекамень. «Это что, скульптура?» – спросила Алина. «Кажется, она мельком взглянула на то, что я использовал для прикрытия входа». Я кивнул, чтобы ответить на ее вопрос, а затем она спросила: «Зачем тебе скульптура в пространственном кольце? А ты не можешь просто сказать спасибо? Если бы не это, то нам скорее всего нечем было бы прикрыть эту яму». «Нет, ну серьезно? Почему она задает такие странные вопросы? Это не ее дело, совать нос в то, что я кладу в свое пространственное кольцо». «Он прав, Алина, не лезь не в свое дело». Джордан сделал ей выговор, что заставило Алину надуться. Она нашла себе местечко и села, чтобы успокоить нервы. «Ты там спас наши задницы. Спасибо. Всегда пожалуйста». Я кивнул в знак благодарности. Не прошло и секунды после этого, как мы услышали какие-то грубые и ракочущие звуки на поверхности. Все мы инстинктивно посмотрели вверх, чтобы проверить, держится ли скульптура, и похоже, что она весьма успешно справляется, что очень обрадовало меня. «Все отдыхайте, берегите свою энергию. Затмение алмазной пыли длится 10 часов, а это значит, что мы останемся здесь на этот срок. Мы, культиваторы, обладаем сильными телами и можем продержаться целый день при небольшом количестве воздуха, но в целях безопасности следите за своим состоянием», — приказал Джексон, и мы подчинились. Я нашел место, чтобы сесть, и погрузился в медитативное состояние. У меня здесь самая низкая основа, но если я достаточно сосредоточусь, то, вероятно, продержусь дольше, чем они. Но, блин, это отстой. Я не могу поверить, что мы выбрали такое неудачное время и столкнулись с затмением в начале нашего пути. Великий план предков имеет очень странные климаты и явления, затмение алмазной пыли является одним из них. Это такое явление, когда окружающая среда полностью замрет перед безжалостным натиском того, что мы называем алмазной пылью, оскверняющей все вокруг. Это явление чем-то напоминает песчаную бурю или метель, но в отличие от песка или снега алмазная пыль чрезвычайно смертоносна. Представьте себе стакан. Ладно, если вы возьмете этот стакан и хорошенько его разотрете, он превратится в пыль, верно? Теперь представьте себе этот порошок, но только вот каждая крупинка способна свести на нет любую энергию, сделать порошок чрезвычайно острым, а также, если бы кто-то бросил горсть этой пыли на чье-то лицо, то лицо этого человека наверняка было бы ранено в сотнях мест, даже не говоря о том, чтобы вдохнуть немного этой пыли, так как та будет резать вас изнутри. Теперь возьмите все это, бросьте туда по меньшей мере 1000 мешков упомянутого порошка и отправьте его мощным порывом воздуха вдаль. Как думаете, что будет с людьми, когда они попадут под это явление? В двух словах, это и затмение алмазной пыли. Если у человека нет основного понимания этого явления, ему будет очень трудно пережить натиск затмения алмазной пыли. В довершение всего, это всего лишь одна из опасностей за пределами стен. К счастью, по каким-то таинственным причинам, которые даже я не знаю, затмение не происходит в королевстве. Я не знаю, чем это вызвано или что делает нашу землю такой особенной, но я рад, что все обстоит именно так. Все были сосредоточены на сохранении своей энергии. Мы застрянем здесь на 10 часов, а после этого нам придется быстро выдвигаться, так как только затмение прекратится, те, кто прячется, выйдут наружу, а это значит, что звери снова станут активными. У меня начинается озноб. Я не знаю почему, но что-то определенно не так, мне как-то неспокойно. Это чувство раздражало меня, заставляя оглядываться по сторонам. Все находятся в глубокой медитации, поэтому я постарался производить как можно меньше шума. Моя глазная техника активна, и вот я уже осматриваю все вокруг в поисках чего-то, но ничего не нахожу. Вот оно опять. У меня опять начинается озноб. Это просто ужасно. Похоже на чувство, когда упускаю что-то очень важное и очевидное. У меня есть идея насчет того, что это такое, но я просто не могу ее понять. Это чувство раздражает. Точно так же, как и раньше, я бессмысленно распространял свое духовное чувство и осматривал все вокруг, исследуя некоторые мельчайшие изменения. Яма. Так вот оно что, порыв ветра, я двигался медленно и бесшумно, приближаясь к тому месту, откуда, как мне кажется, дул порыв ветра. Он доносился из угла, не слишком далеко от того места, где я сидел. Я медленно встал и подошел к упомянутому углу, и как вы думаете, что случилось? Порыв воздуха превратился в легкий ветерок, по-видимому, вознаградив меня за то, что я его заметил, спасибо, наверное. Я активировал свою глазную технику, так как она позволяет мне видеть яснее. Стоит добавить тот факт, что я мог бы также увеличить местоположение, которое хочу видеть, если сконцентрируюсь сильнее. Я просканировал эту стену не только своим увеличенным зрением, но и духовным чувством, а затем нашел то, что искал. Там была яма, забитая какой-то грязью и несколькими камнями. Я смахнул ее часть руками, а потом увидел за ней кусок железного прута. Я нахмурился и попытался вытащить железный прут, но он не поддавался вообще. Слабая догадка возникла у меня в голове, но сначала я должен кое-что сделать, чтобы подтвердить ее. Я собрал свое духовное чувство и сформировал его в тонкую линию, затем я вставил его между промежутками, которые сделал, а после рассеял его там, чтобы все, куда он проникал, отражалось в моем море души. Информация, которую я получил, в основном подтвердила мои догадки. Я нахожусь перед железной дверью, и в настоящее время она заблокирована насыпью грязи и камней. Без малейшего колебания я начал поднимать шум, мне даже было все равно, разбужу ли я остальных, я все равно хотел показать им это. Я активировал железный кулак, но не для того, чтобы ударить по земляной насыпи, а чтобы облегчить себе рытье. Я почти уверен, что выгляжу как кошка, царапающая дерево, но мне все равно. Меня больше интересует, что стоит за этой штукой. Как и ожидал, я потревожил остальных. Они собрались позади меня, пытаясь понять, что я делаю. Алина уже собиралась что-то спросить, когда Хоппер вышел из тени Джексона и начал подражать мне. Какая милашка, кажется, он тоже это понял. Мы с Хоппером еще какое-то время занимались этим, а потом вся дверь была открыта для всеобщего обозрения. Это то, о чем я думаю, спросил Джордан. Я почувствовал несколько порывов ветра и понял, что где-то здесь может быть дыра. Оказывается, что здесь не дыра, а железная дверь, а за ней длинный туннель, сказал я, толкая железную дверь с большой силой. Сложно поддается. Как только дверь открылась, нас встретил леденящий порыв ветра, но не особо опасный, так как он не содержит никакой алмазной пыли. Факел, который держал Джексон, слегка мигнул, но все же не потух. Некоторое время мы просто уставились на тоннель, несколько смущаясь. Может, нам стоит его исследовать? Джордж задал самый важный вопрос. «У кого есть лук?» – спросил я. «Просто хочу сначала кое-что проверить». Джордж поднял руку, и я жестом показал ему дать его. Я взял у него лук, обмакнул стрелу в масле и поджег ее с помощью факела. Прицелившись прямо вперед, я натянул лук с умеренной силой. После я выпустил стрелу и начал мысленно считал, однако стрела продолжала лететь, пока не скрылась из виду. Этот туннель длинный, этот выстрел прошел добрых 100 метров и исчез, а это значит, что стрела все еще летит. Я спускаюсь на разведку, у нас есть месяц, чтобы закончить миссию в любом случае. А как насчет вас, ребята? П.П. Ван Лите, что я нашел, напрочь отсутствовали абзацы, а в некоторых местах и пробелы. В общем, все нынешние абзацы были сделаны мной. Если найдете недостатки, то сообщите мне о таковых, пожалуйста, буду рад исправить. Глава 114. Энд. П.А. Это глава с точки зрения третьего лица. Наверное, это был довольно смелый шаг для меня, а, в любом случае, здесь и там может быть какое-то разнообразие от первого лица, но я постараюсь делать это в единичных случаях. Ладно, переходим к главе. Этот туннель довольно-таки длинный. Этот выстрел пролетел добрых 100 метров и исчез, что означает, стрела все еще летит. Я спускаюсь на разведку, у нас есть месяц, чтобы закончить миссию в любом случае. А как насчет вас, ребята, сказал Ворон, и это заставило остальных членов команды взвесить сложившуюся ситуацию. Если бы Ворон был один, он, возможно, уже прошел бы по этому пути, ведь он никогда не знал об этом туннеле, это новое открытие для него, и он очень хочет исследовать окрестности. Но он не один, он даже не может выйти за пределы стен без разрешения, поэтому ему нужно учитывать их мнение. Я сейчас вместе с вами внизу. Затмение алмазной пыли в любом случае не закончится в течение следующих 9 часов. Мы могли бы использовать это временное окно, чтобы исследовать туннель, и мы всегда можем вернуться сюда в любом случае. Я голосую против этого, сказала Алина, и это сделало ее центром всеобщего внимания. У меня плохое предчувствие. Давай просто останемся здесь и подождем, пока затмение не закончится. Неужели сейчас у тебя плохое предчувствие от этого? Ты уверена, что у тебя вообще есть эти так называемые флюиды, леди? Мне вот так не кажется, потому что до сих пор ты кажешься всего лишь бесполезным багажом, мысленно подумал Ворон. Он бы сказал это вслух, если бы не тот факт, что он не хотел сеять раздор в команде. Но он действительно сомневается в личности этой женщины, он просто не может понять, как такой человек, как она, стал авантюристом. Джордан был в замешательстве, он смотрел на туннель и взвешивал варианты. Его любопытство говорило ему идти, он же авантюрист, ради всего святого. Если он не собирается идти на разведку, то вполне может оглянуться назад. Но его осторожность была против этого, он подумал. А что, если предчувствия Алины не возникли на пустом месте? Тогда разве мы просто не бежим навстречу своей смерти? Я не могу решить. Я просто последую за вами, ребята. Джордан смягчился и оставил решение остальным членам команды. Тогда все решено, пошли. Без колебаний ответил Джексон и пошел вперед, чтобы возглавить команду. Алина прикусила губу, а Джордан вздохнул. У них нет другого выбора, кроме как следовать за ними, если только они не хотят идти отдельно от группы. А это плохая идея, учитывая, что они были за пределами стен, где подвергаются тоннам опасностей. И вот так началось исследование туннеля. Поначалу команда была относительно молчалива, но, когда Ворон заговорил, тишина была нарушена. Мы пересекли отметку в 100 метров, вот стрела, которую я запускал раньше, сказал он, указывая вперед. Команда увидела, куда он указывал, и сделала мысленную заметку. Затем они довольно долго продолжили исследование. Они должны были по крайней мере покрыть 490-500 метров пешком, согласно предположению Ворона. Так продолжалось до тех пор, пока Джордж не нарушил молчание. «Мне кажется, я что-то чую», — сказал он, принюхиваясь. Это подняло тревогу всей команды, и так же, как и он, они тоже начали вынюхивать, чтобы выяснить, не было ли у Джорджа галлюцинаций. «Я ничего не чувствую», — сказала Алина, все еще принюхиваясь. «Древесина и древесный сок», — заговорил сбоку Ворон. «Да, именно так», — Джордж кивнул и удивился, что Ворон смог это понять. Он сначала подумал, что запах был знакомым, но оказалось, что это так, это был запах дерева и древесного сока, смешанного вместе. «Ты тоже почувствовал запах?» — спросила Алина, явно удивленная чувствами Ворона. «Только не говори мне, что ты не использовала свою энергию для усиления обоняния». Алина потеряла дар речи, покраснела от смущения и начала использовать свою энергию для усиления обоняния. Сделав это, она сразу же почувствовала запах того, о чем они говорили раньше. С другой стороны, Ворон поднял бровь. Он повернулся к Джорджу и спросил, «Как эта женщина вообще находится в вашей команде? Она даже не может усилить свои чувства, используя энергию, а потом говорит, что у нее плохие предчувствия насчет этого туннеля. Какая пустая трата времени. Да что ты, женщина!» Когда Алина уже собиралась броситься на Ворона, глубокий и леденящий душу голос эхом отозвался у нее за спиной. Она резко обернулась и увидела, что на нее холодно смотрит Джексон. Она мгновенно сдулась, как воздушный шарик, и заставила себя проглотить оскорбление. Ворон только тогда понял, что он противоречит самому себе. Он сказал себе не сеять никакого раздора в команде, но именно это он и сделал. Такие мысли ему тоже не помогут, поэтому он просто решил полностью игнорировать ее с этого момента. «Ну, если мы чувствуем запах дерева и древесного сока, это означает, что мы находимся рядом с выходом, «Верно», — вмешался Джордан, чтобы сменить тему в группе. «Да-да», — поспешно согласился Джордж. «Пойдем дальше». После этого команда двинулась дальше и прошла еще 500 метров, согласно мысленным расчетам Ворона. Именно тогда они увидели слабый свет на некотором расстоянии, а это значит, что они были очень близко от выхода. Запах дерева и древесного сока также становился все более и более очевидным, так что никому из них не требовалось усиливать свое обоняние только для того, чтобы уловить этот запах. Туннель длиной в километр. Кто его проложил и что находится на другой стороне? Спрашивал себя Ворон. Таковы были его мысли, прежде чем мерцание света на время ослепило их, когда они вышли из туннеля. Когда его зрение приспособилось, его мозг почти отключился, когда он увидел то, что находится на другой стороне. Массивные корни и стволы, кажется, виноградные лозы, свисающие с ветвей, листья, которые почти закрывают небо. Толстое тело, которому нужно было, по крайней мере, 12-15 человек, держащихся за руки, чтобы просто окружить его, и улыбающееся старое лицо на поверхности, казалось бы, мягко двигающееся и как будто желающее сказать какую-то новую историю. Вспоминая признаки, он должен был догадаться. Ему должно было быть совершенно очевидно, что ждет их на той стороне. Запах дерева и древесного сока, холодные, но свежие порывы ветра, все это неопровержимые свидетельства того, что это такое. «Невероятно!» — воскликнул Джексон. «Добрый энд, да и выглядит очень древним». «Да, это то, что встретило их на другой стороне туннеля. Высокий добрый энд. Так вот почему мы не видели вокруг ни одной алмазной пылинки, оказывается, что энд ее ел», — воскликнул Джордан, явно пораженный этим зрелищем. «Поскольку раньше вокруг не было никаких опасностей, поход на 1 километр расстояния занял у них всего час или около того, а это означает, что затмение алмазной пыли все еще продолжается в этой точке. Поначалу им казалось странным, что они вообще не сталкивались с алмазной пылью, а теперь причина была ясна. Энты – это особый вид животных. Они были обычными деревьями, но мутировали из-за своего окружения. Некоторые из них могут быть опасными и враждебными, в то время как другие – добрыми. Добрые энты не являются плотоядными животными. Чтобы поесть, они поглощают энергию из своего окружения, и алмазная пыль – их любимая еда. Запах, который они источают, также является особенным, потому что он оказывает успокаивающее действие на животных, которые приближаются к нему, а это означает, что их агрессия будет сильно подавлена. Это в свою очередь приводит к тому, что они становятся чем-то вроде стража зверей, и они любят строить свои гнезда в местах обитания рядом с ними, так как добрые энты считаются для них безопасной средой обитания. Энт издал глубокий скрежещущий звук из своего рта. Звук эхом разнесся по всем углам помещения и даже проник в туннель позади них. Он звучал неземным и древним, как мудрец, передающий своим потомкам забытые знания прошлого. Команда не знала, что происходит. Все, что они чувствовали, это то, что от голоса энта у них по спине пробежали мурашки, но в нем не было злобы, а скорее любопытства. «Мы не желаем тебе зла, старейший. Мы, усталые путешественники, которые ищут место для отдыха, пока бушует затмение», — заговорил Ворон, что удивило всю команду. Джордж украдкой наклонился к Джордану и спросил: «Думаешь, они могут понять друг друга? Черт меня побери. Шиндиру. Лол, спасибо тебе, старейший. Мы будем под твоим присмотром». Ворон поклонился в сторону Энта. Остальные не знали, что происходит, но было очевидно, что Ворон мог общаться с Энтом. И когда они увидели, что он кланяется, то тоже последовали его примеру. Они не знали, почему сделали это, но это, кажется, сработало. Внезапно под землей показался толстый корень. Он покачнулся и остановился перед ними. Команда была озадачена, и только Ворон понял это, поэтому он объяснил: «Забирайтесь, он отнесет нас в место, где мы могли бы разбить лагерь на ночь». Глава 115. Ментальный ландшафт. Все еще слегка сбитая с толку происходящим, команда смягчилась и запрыгнула на корень дерева, который подвешен перед ними. Как только они это сделали, корень начал двигаться и унес их в то место, где они могли бы укрыться на ночь, по словам Ворона. Несмотря на то, что сейчас ночь, это место было хорошо освещено из-за десятков светлячков, танцующих повсюду. Они были рассеяны в каждом дереве, траве, цветке и других вещах, по-видимому, так общающихся друг с другом. Команда также увидела несколько животных, мирно спящих между корнями и гнездами, которые предоставил им добрый Энт. В дикой природе эти звери были бы очень агрессивны, но внутри владения Энта они нейтральны и занимаются своими делами. «Я и не знал, что ты понимаешь язык Энтов», — сказал Джексон Ворону, любуясь пейзажем, пока корень нес их. «Вообще-то это нетрудно», — ответил Ворон. «Добрые Энты по природе своей мудры, они предпочитают дипломатию насилию. Хитрость заключается в том, чтобы не обращать внимания на то, как они произносят свои слова. В отличие от людей, их голосовые связки не очень хорошо развиты. Использование духа является ключом к их пониманию. Например, то, как вы общаетесь с Хоппером или другими животными-компаньонами. Для тех, кто не имел никакого опыта общения с животными, метод, который использовал Ворон, был бы более сложным для них. Но для тех, кто уже имел подобный опыт, это было бы легче, поскольку все, что им нужно сделать, это настроить свой разум на энтов, как они обычно делают это со своими звериными товарищами. «Откуда ты все это узнал?» – спросил Джордан. «Читал бестиарий в библиотеке. Он довольно распространен в королевстве, да и я не из тех, кто слепо идет куда-то, не проведя каких-то незначительных исследований», – несколько шутливо ответил Ворон. По какой-то причине его слова задели авантюристов за живое, они чувствовали, что он имел в виду их, но это вовсе не было его намерением, он просто ответил на их вопрос, вот и все. Корень Энта уже через несколько минут доставил их в обещанное место. Они отдалились на приличное расстояние от Энта и окружающих его зверей. Судя по тому, что мог сказать Ворон, они находятся немного на внешних границах владения Энта, в том месте, где также нет никаких зверей. Когда корень остановился, команда спрыгнула. Место, которое им было предоставлено, похоже, является закрытой территорией, где есть высокие кусты и толстые виноградные лозы, служащие им стеной и защитой, создающие отличное место для отдыха. Трава вокруг них была подстрижена, а также вокруг было большое разнообразие фруктов и корнеплодов. Не слишком далеко от них также был чистый поток воды, который они могли бы использовать, чтобы либо очистить себя, либо поймать рыбу для еды. «Большое спасибо, старейшина», — проговорил Ворон и поклонился Энту. Команда последовала его примеру и тоже поклонилась. Они смотрели, как корень уходит под землю и исчезает с нынешнего места. «Ах да, послушайте несколько предостережений». Ворон привлек внимание команды, чтобы сообщить им нечто очень важное. «Во-первых, агрессия здесь запрещена. Если вы увидите каких-нибудь бродячих зверей, то они в значительной степени обитатели владения Энта. Они не нападут, так что и вы не нападайте на них. Во-вторых, не срезайте никаких растений, трав и не рубите деревья, Энт будет в бешенстве и вышвырнет нас вон. Сбор урожая некоторых культур и фруктов разрешается. В-третьих, если вы собираетесь что-то приготовить, сделайте это у ручья вон там, то есть для того, чтобы в случае несчастного случая огонь не распространился на округу. Кроме того, нигде не мусорите». «Понятно», — команда кивнула, хотя и была несколько озадачена этими странными правилами. Они задавались вопросом, откуда Ворон знал об этих правилах, но он снова доказал, что хорошо осведомлен, и правила, которые он перечислил, все равно имеют смысл, так что нет никакого вреда в том, чтобы следовать им. И это не значит, что они останутся здесь надолго, они здесь всего на ночь и только на время затмения алмазной пыли, как только оно закончится, они продолжат свое путешествие. «Хорошо, давайте разобьем лагерь», — сказал Ворон, и команда отправилась выполнять кое-какие работы по обустройству лагеря. Джордан, Джексон и Джордж пошли строить палатки, Алина побежала к ручью, чтобы привести себя в порядок, а Ворон собрал немного овощей и фруктов, чтобы они могли поесть. Он также достал немного консервированного мяса и несколько тарелок, которые они могли бы использовать. Сделав все это, он подошел к ручью и развел костер. Он использовал деревянные доски и ветки, которые разбросаны повсюду. Это не считается нарушением правил, поэтому он мог это сделать. Вскоре после этого был готов дымящийся горячий суп и несколько гарниров. Довольно скоро команда собралась вокруг костра и поела. Они поговорили кое о чем тут и там, но было ясно, что неловкая атмосфера все еще присутствует. Никто ни к чему не принуждал и ни с кем не спорил. Они просто сидели в неловком молчании, а после шли к своим палаткам и ложились спать. Что касается Ворона, его можно было найти в его собственной палатке, но в отличие от остальных, он пока не планирует спать и не собирается заходить в пространство короны. Его сегодняшняя цель – совсем другое. Он сидит в своей палатке с закрытыми глазами, погрузившись в глубокую медитацию, в то время как его дух дрожит и проникает на землю. Пока его духовная энергия распространялась, она касалась одного из корней доброго энта, он следовал за ней сознательно, так как она поглощалась корнем. Затем он обнаружил, что его сознание было поглощено и движется к большой сети корней и ветвей, он приземлился, чтобы его сознание не было рассеяно волей энта. Затем он внимательно осмотрелся вокруг и проследил за сетью в направлении основного тела энта, после чего он последовал по пути, который сам же и проследил, и достиг ментальности доброго энта. «Представься, незваный гость!» Громкий, величественный и древний голос зазвенел в ушах ворона. Его зрение приспособилось, и он увидел пейзаж внутри ментального ландшафта энта. Не будет преувеличением даже назвать это место раем. Это было очень ярко освещенное место, золотые занавесы света проникали повсюду и сияли глубоким золотым блеском для творений природы. Мириады флоры и фауны, ветви, тянущиеся к небу, и безмятежное щебетание птиц, мелодия которых звучала как райские кущи. В центре ментального ландшафта находился светящийся шар с несколькими корнями, связывающими его на месте. Некоторые из этих корней были связаны с небесами наверху, а другие – с землей внизу. «Меня зовут Ворон. Я прошу прощения за то, что вторгся в ваш мысленный мир, старейшина». Ворон положил руку на грудь и поклонился шару. «А!» – снова заговорил бестелесный голос из сферы. «Тот малыш, что приходил раньше, я и не знал, что ты только притворяешься ребенком». Слова энта заставили ворона нахмуриться, но он немного поразмыслил и понял, почему он так сказал. Ворон, переживший перерождение души, на самом деле не является ребенком в своей духовной форме, если только он сознательно не желает казаться таковым. «Хаэм», снова заговорил голос, «как любопытно, ты взрослый, но в то же время ребенок, как странно». В голосе энта слышится сильное любопытство, а сам он внимательно изучает ворона. Это первый раз, когда он столкнулся с кем-то вроде него. Энт мог сказать, что ворон действительно был взрослым, и на самом деле он был стар, очень стар. Но в то же время он мог чувствовать, что он также переполнен юношеской энергией, которая не может быть подделана и может быть одержима только более молодыми людьми. «Изложи свою цель, малыш, что привело тебя в мое сердце? Я хочу знать, есть ли у старейшины какие-нибудь истории, чтобы рассказать». Ворон улыбнулся, подошел ближе и сел перед сферой. «Ну что же, малыш хочет услышать истории от милого старого меня, ты уверен, что не вздремнешь, пока будет разворачиваться моя история?» «Я не буду дремать, старейшина, я хочу послушать кое-какие истории». Ворон кивнул и сказал: «Очень хорошо», — сказал шар. «Хаэм, с чего начать?» Он немного помолчал, а потом продолжил: «Почему бы нам не начать с истории моего рождения?» «Да, это хорошая идея. Я помню, что был всего лишь простым дубом. Мир был слишком велик, чтобы я мог его понять. Я страстно желал побродить по этим равнинам, увидеть то, что находится за лесами, встретиться с другими расами, узнать, куда ведет меня мое призвание. Но я помнил, что я был всего лишь простым дубом, мои корни прочно укоренились в земле подо мной, и если я когда-нибудь уйду отсюда, то умру. Поэтому я был вынужден оставаться на месте, хотя мне очень хотелось побродить по этим землям и удовлетворить свои самые сокровенные желания. Но опять же, я всего лишь простой дуб. Время шло, и я знал, что моя жизнь близится к концу. Как бы то ни было, я хотел уйти отсюда. Однако это не уменьшало моей тоски, и я все еще удивлялся. Раз уж я все равно умру, то почему бы не умереть по-своему? И когда я сделал свой первый шаг, слова «я всего лишь простой дуб» исчезли. Глава 116. Деревянные ворота. Ворон продолжал слушать рассказы энта. Несмотря на то, что его язык был несколько старым и запутанным, ему все же удалось разобрать детали того, что он пытается сказать. В принципе, энт раньше был просто обычным дубом, но несколько особенным, поскольку у него есть крошечное сознание внутри. По его предположениям, это могло быть связано с воздействием бурной и неукротимой энергии дикой природы. Это крошечное сознание жаждало ходить по плоскостям и посещать разные места, однако это дуб, а деревья не могут ходить. Вот почему, даже если бы он действительно хотел отправиться на поиски приключений, он не мог бы сделать этого. Когда дуб состарился и приблизился к концу своей естественной жизни, Он принял исключительное решение сделать один шаг из своего положения, ему было все равно, что он умрет после этого шага, так как его тоска была настолько сильна, что он отказывался умереть, даже не пытаясь. И поскольку он бросил вызов естественным законам, он испытал демонизацию и превратился в энта, все еще дерево, но может ходить и идти в другие земли. Ворон попросил рассказать больше историй, в глубине души он действительно хотел побольше узнать об энтах, так как не каждый день можно встретить разумную и древнюю форму жизни. И конечно же энт будет более чем готов рассказать больше. Основываясь на бестиарии, который он где-то читал, добрые энты, самый разговорчивый тип, как дедушка, который всегда вспоминает о своих юношеских воспоминаниях, добрые энты любили передавать знания именно тем, кто жаждет их. После некоторого времени непрерывного рассказывания истории ворон в конце концов выяснил, что этому энту около 5000 лет, что для него сногсшибательно, поскольку это в основном означает, что он уже существовал еще задолго до окончания предыдущей эпохи. В настоящее время 1720 год эры рассвета, королевская семья Лейчилдов правит уже около 500 лет. Предыдущая эра, то есть темная эра, длилась всего 20000 лет. А это значит, что на последних тысячелетиях темной эры этот энт уже испытал демонизацию и бродил по великим древним планам. И когда наступила новая эра, этот энт уже существовал долгое время. Этот добрый энт еще старше, чем нынешний король. Насколько же это потрясающе, с этим новообретенным знанием ворон еще больше жаждал услышать рассказы энта. 5000 лет, это не шутка. Для психически сознательного энта, одиночество, которое он должен нести, может утопить любого в печали, но подумать только, что он остановился здесь и поселился рядом с его домом, возможно, он мог бы что-то сделать с этой новой найденной информацией. Ворон действительно спросил, почему он решил поселиться рядом с королевством, и вот что он сказал. «Я стар малыш, это не первый раз, когда я встречаюсь с вашим видом, и не первый раз, когда я разговариваю с людьми, были времена, когда я был вынужден иметь дело и с вашим видом. Я пережил слишком много вещей за свои 5000 лет жизни. Я столкнулся со многими опасностями, а также со многими возможностями, о которых я часто вспоминаю, когда могу. Это было время, когда мой дорогой старый друг столкнулся с трудной ситуацией. Кое-кто из твоего вида хотел поохотиться на меня, чтобы добыть мое ядро. Они сказали, что мое ядро будет полезно им, поэтому они ходили за мной пару раз. Я пытался оттолкнуть их, не причинив им вреда, но они также подвергали опасности тех, кого я защищал, так что мне пришлось иметь с ними дело. А затем наступил момент, когда я оказался на грани смерти, когда кто-то, такой маленький, как ты, вырвался из их лап. Его звали Артур, он подружился со мной, оберегал меня и предлагал мне утешение и мир рядом с вашей нынешней цивилизацией. Подожди, Артур, ты же не имеешь в виду. Если так подумать, он очень впечатляет. Мудрый маленький принц, который предпочитает искать взаимопонимание с другими расами в надежде сосуществовать. К сожалению, некоторые из ваших сородичей видят в этом слабость и считают его непригодным для того, чтобы стать правителем. Тем не менее, он спас меня, и взамен, когда он был изгнан, я предоставил ему дом. Да, это место, где мы остановились, туннель, из которого вы вышли, был чем-то, что он лично сделал, чтобы проникнуть в свой дом и собрать разведданные. Вот черт, это действительно он. Хотя он был изгнан из своего дома, он все еще сильно заботился о нем. Несмотря на несправедливость, которую он получил, он все еще был готов умереть за них, чтобы обеспечить их безопасность. Благодаря его трудолюбию и доброму сердцу ваши люди стали относиться к нему с таким уважением, что снова стали доверять ему и официально сделали своим правителем. Но несмотря на это, он по-прежнему изо всех сил старался навестить меня и рассказать, как поживает его дом. В конце концов его настигла старость, и во время его последнего визита мы вспоминали о нашей дружбе и обо всем, что произошло. В конце концов он обратился ко мне с небольшой просьбой присматривать за его потомками, а по возможности оказывать им помощь, если смогу. Чтобы выполнить его просьбу, я остановился здесь, постоянно прося птиц посетить ваш дом и спрашивая, как у них дела. Я буду присматривать за ними, пока его родословная будет сохраняться, и буду чтить наши кармические узы в меру своих возможностей. Зная это, ворон невольно улыбнулся. Похоже, мне следует привести ее сюда, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение. Если подумать, то тебя можно считать ее великим крестным отцом. Хаэм, что ты имеешь в виду, малыш?» Ворон ничего не сказал, вместо этого он открыл свой разум и послал мысленную связь к ядру Энта. Когда эта связь соединилась с ядром, Энт увидел изображение Луны. Ворон показывал Энту образы из своего детства, несчастья, которые она пережила, ее обучение и их моменты вместе, как друзей. По мере просматривания этих воспоминаний сердцевина Энта слабо дрожала. После некоторого молчания он заговорил. «Она очень похожа на Мелиссу. Бедная девочка, вынужденная покинуть свой дом, чтобы нести с собой тяжелую ношу. Ей очень повезло познакомиться с тобой, и от имени Артура и Мелиссы я благодарю тебя за заботу о ней. Не стоит». Ворон улыбнулся и махнул рукой. «Это то, что я должен сделать. Лукас, сын Артура. Балмунка и Луна, его внуки. Жаль, что ему не довелось встретиться ни с одним из них, но я уверен, что он будет ими гордиться». «Да», — прошептал Ворон, — «конечно, будет». Внезапно шар яростно затрясся и выстрелил зеленым сиянием в сторону Ворона. Застигнутый врасплох, Ворон широко раскрыл глаза словно блюдца, когда почувствовал, как величественная и богатая энергия пытается вторгнуться в его энергетическую сеть. Он с трудом поднял голову, желая расспросить Энта о его мотивах, но не мог говорить из-за огромной плотности энергии, вторгшейся в него. «Не сопротивляйся этому, малыш, я не желаю тебе зла. Считай это маленьким подарком за то, что ты присматриваешь за ней», — сказал Энт. Ворон был немного смущен, но решил довериться Энту. Он опустил свою защиту и позволил вторгающейся энергии проникнуть в его собственную сеть. Поток вибрирующей энергии угрожал утопить его в ней, тем не менее он также мог сказать, что эта вибрирующая энергия не имела никакого злого умысла, ему просто немного сложно справиться с ней из-за ее чистой плотности. Вязкая энергия просочилась в каждую пору его тела. Внезапно Ворон почувствовал, что его дух стал невероятно живым. Такое же ощущение исходит и от его реального тела, которое находится за много миль от того места, где сейчас находится его дух. Если Ворон поглотит всю эту энергию, он неизбежно будет тратить ее впустую, так как его энергетическая сеть не сможет справиться со всем этим количеством. Именно в это время он вспомнил, что может перенаправить избыток энергии куда-то еще. По мановению мысли на его спине появился круг с несколькими древними знаками. Один из упомянутых знаков в этот момент казался особенно ярким. Великие элементальные врата пути тела. Ворон решил перенаправить избыток энергии на врата дерева на своей спине, и так совпало, что врата также жаждут этой вязкой энергии, поэтому прямо сейчас они испускают дикое свечение. Врата сдвинулись и широко распахнулись, а затем жадно поглотили вторгшуюся энергию, подобно тому, как кит поглощает воду. Ворон чувствовал, что с каждой секундой становится все сильнее и сильнее. Когда огромные деревянные ворота открылись, он почувствовал, что его потерянные годы жизни возвращаются к нему и даже больше. Его волосы были подняты таинственным источником энергии и выросли на несколько дюймов с течением времени. Все его тело вибрировало, слой старой кожи был снят, открывая более тонкую и светлую кожу. Его мышцы также напрягаются и еще крепче обхватывают кости. Он также мог чувствовать, что все его чувства укрепляются вместе с его органами. С последним глотком вязкая энергия была поглощена, и знак на его спине, равно как и ворота, исчезли. Это было также время, когда Ворон чувствовал сильную близость к природе. Глава 117. Путешествие продолжается. Великие деревянные элементальные врата открыты, то есть один из 9 врат до полного завершения. И похоже, что Ворон получил даже больше. Он достиг средней стадии воина. Его сила только что получила невероятный скачок вверх, как все и говорят. Сила равна уверенности. Теперь он более чем уверен, что вернется из этого путешествия в полном порядке. Сознание, которое он послал внутрь ядра Энта, проснулось. Он поклонился и выразил Энту свою глубочайшую благодарность за помощь. Мысленно он поклялся, что вернет ту доброту, которую получил, и будет чтить ту карму, которую они имели вместе. Пепе. Карму, которую они вместе имели, что-то вроде кармических связей, связанных с добром между ними. А теперь ступай, малыш. Пусть ты и твои люди благополучно доберетесь до этого опасного места. Благодарю тебя за добрые слова, старейший. Сказав это, часть сознания Ворона вышла из ядра Энта и вернулась в его тело. Он открыл глаза и встал только для того, чтобы услышать, как его суставы скрипят от удовольствия. Он удовлетворенно вздохнул и коротко произвел в уме некоторые подсчеты своей текущей силы. Из-за неравенства баз культивирования и техник, которыми я владею, борьба с любым, кто достиг пиковой стадии воина, не должна быть для меня проблемой. Может быть, мне даже удастся немного погрызться с младшим рыцарем. В любом случае, пока это не рыцарь-ветеран или что-то выше, я уверен, что спасусь. Пробормотал он себе под нос. Он вышел из своей палатки и увидел, что солнце начинает подниматься из-за горизонта. Он сделал быструю остановку у ручья, чтобы очистить свое тело, так как на нем все еще осталось несколько старых кусков кожи, прилипших к его одежде и телу. Приведя себя в порядок, он заметил, что его кожа действительно заметно посветлела. «Мой тон кожи просто меняется от бронзового к светлому с каждым прорывом, возможно, мне следует держаться подальше от солнца, до тех пор, пока это не перестанет быть необходимым». Он также заметил, что волосы у него отросли до пояса, а до прорыва они касались только локтей. Покачав головой, он завязал их в конский хвост, в то время как некоторые из локонов остались по бокам его лица. Он также заметно вырос, только этот прорыв добавил по меньшей мере 5 дюймов к его росту. Раньше его рост был 4-9 дюйма, теперь же он взлетел до 5-2 дюйма, что считалось очень высоким для 14-летнего подростка. Посмеиваясь над своими переменами, он вернулся в лагерь и увидел, что Джексон уже встал. Судя по всему, он собирается тренироваться с Хоппером, но остановился, поскольку увидел ворона. Хоппер подошел поздороваться, а Джексон долго всматривался в него. «У тебя был прорыв?» – он спросил, на что ворон кивнул и ответил. «Да, я уже некоторое время был на пике ранней стадии воина, но вчера вечером меня внезапно озарило, и я совершил прорыв», – сказал он, гладя Хоппера. «Но это же абсурд. Когда я был в его возрасте», – подумал Джексон, криво улыбаясь, – «я даже не был в царстве воина. И когда я все же достиг его, мне потребовалось 3 месяца, чтобы продвинуться в среднюю стадию. Но ему, а может быть, и его друзьям, не потребовалось даже месяца, чтобы совершить прорыв. Но как же он тренировался?» «О, точно, ты уже распланировал наш маршрут?» – спросил ворон, на что Джексон кивнул. «Мы не слишком далеко отклонились от места назначения, направление, в котором мы должны идти, также идет прямо отсюда, так что нам не составит труда вернуться обратно». Путешествие команды до сих пор шло именно так. Не пройдя и 200 метров от стен королевства, они столкнулись с естественной опасностью, затмением алмазной пыли. Пробраться обратно к стенам было просто невозможно до того, как затмение закончится, поэтому они были вынуждены искать укрытие. К счастью, ворон нашел яму не слишком далеко от главной дороги, они использовали ее, чтобы спрятаться на некоторое время, и пока они были внизу, ворон нашел скрытый проход, ведущий в неизвестное место. Пройдя через туннель, они оказались в пределах владения Энта, и теперь они здесь. По расчетам Джексона, главная дорога находится недалеко от того места, где они сейчас. Они должны вернуться до полудня, а затем продолжить свой путь к месту миссии. Ворон немного поиграл с Хоппером и ушел готовить еду для команды. После трапезы они пошли собирать свои вещи, прежде чем перегруппироваться, чтобы отправиться в путь. Они в последний раз поклонились в сторону Энта и направились к главной дороге. «Мы вышли из владения Энта, а это значит, что вокруг снова опасно. Будьте бдительны и старайтесь не шуметь», — предупредил Джексон команду. Прежняя умиротворенная атмосфера растворилась без следа, и все подняли свои чувства на максимум. Ворон еще раз напряг свое духовное чутье, чтобы поискать хоть какие-то признаки опасности поблизости. Как только они вышли из своего безопасного убежища, они увидели опустошение, которое затмение алмазной пыли сделало с этим районом. Поваленные деревья, искромсанные растения, ломкая кора, разрушенные поля, трупы несчастных животных и многое другое – все это было повсюду, создавая картину катастрофы. Земля – это также поле с тем, что кажется снегом, но это не так. Это алмазная пыль, или, по крайней мере, то, что от нее осталось. Если кто-нибудь внимательно посмотрит на поля некоторое время, он увидит, что каждая пылинка теряет свой блеск с течением времени. Это происходит потому, что поглощенная ею энергия растворяется обратно в окружающую среду. Как только все, что она поглотила, рассеется, она превратится в ничто и только оставит опустошение вокруг. Но энергия, которую она высвобождает, поможет расцвести на этом месте новой жизни, чистота энергии, которую она высвобождает, тоже довольно хороша, так что не потребуется слишком много времени, прежде чем пустыня снова вернется к своему прежнему зеленому виду. Но, несмотря на все это произошедшее разорение, команда должна была бы быть еще осторожнее на своем пути. 10 часов – это очень долго, слишком много всего может произойти за час, а это гораздо меньше 10. Более агрессивные звери, должно быть, уже вышли и устроили засаду для любой ничего не подозревающей жертвы, особенно теперь, когда некоторые звери, должно быть, уже голодают. Весь этот ад вырвется на свободу, если они допустят здесь хоть одну неосторожную ошибку. «Стойте!» – тихо сказал Джексон, и Ворон сразу же дал жест команде залечь вниз, чтобы спрятаться, так как он также знал, почему Джексон сказал им остановиться. Они нырнули в густой кустарник и уставились прямо перед собой. Ворон жестом приказал остальным не издавать ни звука. Он снова воспользовался своим духовным чувством и увидел перед собой эту сцену. На открытом пространстве, отдыхая, лежал зверь. Это четвероногий зверь с угрожающим набором клыков, великолепными красными и белыми полосами на теле, острыми как бритва когтями и двумя маленькими рогами на голове. Это кровавый взрывной тигр. Что-то такое, что могло бы подвергнуть их страшной опасности, если бы проснулось. По предположениям Ворона, этот кровавый взрывной тигр должен быть эквивалентен царству пикового воина в полушаге от младшего эксперта царства рыцарей. Но что делало этого зверя опасным, так это его склонность впадать в состояние берсерка, когда он сталкивается с опасностью. Состояние берсерка усиливает силу, скорость и свирепость по меньшей мере вдвое, но хуже всего то, что оно длится целых 10 минут и не имеет побочных эффектов. Но если дело только в этом, то Джексон более чем способен справиться с этим. В конце концов, он сам пиковый младший рыцарь, и вместе с Хоппером и, конечно же, Вороном, убить этого зверя должно быть так же легко, как съесть кусок пирога. Что ж, мог ли заметить нас зверь за противоположным кустом? Совершенно ясно, что этот зверь охотник, и если бы не Хоппер, Джексон мог бы уже неосторожно войти сюда. Ворон заметил этого зверя одновременно с Джексоном из-за ограничения дальности его духовного восприятия. За этим кустом его выдают лишь красный блеск, который не сильно то и бросается в глаза тому, кто находится за этим кустом. Если кто-то наверняка пропустит подобное, это и приведет их к гибели. Ворон включил свое духовное чутье на максимум и внимательно осмотрел скрывающегося хищника. Он даже включил для этого свою глазную технику. Зверь за кустом, тоже четвероногое существо. У него густая коричневая шерсть, огромные когти, смертоносные клыки, зловещие красные глаза, громоздкое тело и величественная красная грива на шее. Нет сомнений, что это огнедышащий лев. Это зверь, который по одним только физическим способностям может соперничать с идеальным младшим рыцарем. Добавьте еще тот факт, что он также может плеваться огненными шарами или даже покрывать все свое тело пламенем, что делает его более трудным как противника. Увидев этого зверя здесь, я подумал, что он должен был охотиться на этого тигра и просто ждать момент, чтобы наброситься на него, как тут его заметила команда. Как раз в тот момент, когда Джексон собирался подать сигнал к отступлению, кустарник, где находился лев, яростно затрясся. Вот дерьмо, глава 118. Лицом к лицу, как только они услышали шорох кустарника, у команды резко застыла кровь в жилах, а затем тело льва вспыхнуло огнем и направилось прямо к отдыхающему тигру. Услышав шум, кровавый взрывной тигр проснулся и сразу же начал искать любую потенциальную опасность. Скоро он увидел, что к нему с яростью мчится лев. Глубокий рык вырвался из пасти тигра, и он поспешно встал на четвереньки, но лев был слишком быстр, и если тигр ничего не сделает, то этот отдых и промедление могут стать для него последними. Похоже, что лев тоже это понимает, поэтому он одним прыжком набросился на тигра, чтобы не дать тому ни малейшего шанса ответить. Однако в последний момент перед тем, как лев соприкоснулся с телом тигра, тот развернулся и ударил льва своим хвостом в воздухе. Это привело к тому, что лев пропустил момент, когда мог вонзить свои клыки в тело тигра, что также позволило тому встать и принять боевую позицию. Два зверя уставились друг на друга, оценивая возможности своего врага. Тигр понял, что его превосходит, и хотел убежать, но лев внимательно наблюдал за ним и будет реагировать на все, что тигр планирует сделать, будь то побег или прямое столкновение с ним. Пристальный осмотр длился некоторое время, они рычали друг на друга несколько раз, После было несколько угрожающих рыков и обманных движений, а потом лев, казалось, потерял терпение и решил взять инициативу. Он набросился еще раз, и во время рывка его тело загорелось пламенем, а глаза налились яростным красным светом. Образ, который он оставил у команды, был поистине угрожающим, кровавого цвета тела, которое, казалось, пульсировало огнем, эти пылающие лапы, оставляющие выжженный след везде, где он только проходил, эти сверкающие красные глаза, которые принадлежали хищнику, и эта свирепость, все эти черты действительно подходили королю джунглей. Понимая, что это опасная позиция, кровавый взрывной тигр опустился из своей боевой стойки. Глубокий гортанный рев вырвался из его пасти, и внезапно красные полосы на его теле, казалось, ожили. Его мех встал дыбом, а его тело покрыла аура, окрашенная в черный цвет. Глаза тигра тоже стали темно-красными, клыки, казалось, стали длиннее, равно как и когти. Весь страх, который у него был, исчез, и единственное, что у него осталось, это невероятная жажда крови. Он хочет разорвать этого льва на куски, съесть его плоть, обглодать его кости, откусить ему голову и поместить ее вокруг своей территории, чтобы служить предупреждением для других. Он перешел в режим берсерка, подумал ворон, наблюдая за тигром. Он мельком взглянул на людей, сидевших рядом с ним. Джексон наблюдал за битвой с пристальным вниманием, Джордан потел, но тоже смотрел, Джордж был очарован, однако нервничал, а Алина закрыла глаза в молитве, прося богов наверху спасти ее от опасности. Увидев это, ворон покачал головой. Эта женщина не авантюристка, никто не оспорил бы этого. Он снова переключил свое внимание на битву и приготовился к любым непредвиденным ситуациям, просто на всякий случай. Тигру удалось увернуться от нападения льва, он также нанес контратаку, поцарапав тому морду. Хоть лев был и не слишком серьезно ранен, он все же прочувствовал атаку. Тем не менее, первая кровь была за тигром, и это льву явно не понравилось. Тигр также пострадал от этого обмена атаками, огонь вокруг тела льва поджарил его левую лапу, но из-за того, что он был в состоянии берсерка, он этого не заметил. С глубоким и свирепым воем лев прыгнул еще раз. Тигр увернулся, но сразу после уворота ему в морду прилетел огненный шар, выпущенный из пасти льва. Тигр издал болезненный вой, лев же приземлился и снова набросился на него. Огненный шар в морду – это такая боль, которую не может проигнорировать даже состояние берсерка. Тем не менее боль была все еще минимизирована, и тигр смог увернуться в последнюю секунду, прежде чем лев нанес реальный ущерб его телу. Пока он уворачивался, хвост тигра скользнул, как стальной хлыст, и вонзился в глаз льва. Теперь настала очередь льва издать мучительный, наполненный болью вой. Тигр использовал этот шанс, чтобы нанести серьезный удар. Он набросился на льва и вонзил тому свои клыки в шею. Лев почувствовал, как длинные и острые клыки тигра впились в плоть его шеи. Он зарычал с небывалой свирепостью и попытался стряхнуть тигра, но тот не отпускал его. Излишне говорить, что тигр также получал повреждения. Его пасть была опалена из-за пламени вокруг тела льва, но этого было недостаточно, чтобы остановить его. С его богатым боевым опытом у льва появилась идея. Он перестал стряхивать с себя тигра и вместо этого сосредоточился на усилении пламени, охватившего его тело. Пламя, окружавшее льва, ослепительно ярко загорелось. Тигр не хотел отпускать его, но должен был. Когда он отступил, его рот дымился, и из пасти вовсю исходил запах опаленной плоти. Команда могла видеть, что его язык был полностью опален вместе с некоторыми частями носа, и мех, покрывающий эти области, также обгорел. Освободившись из хватки тигра, лев снова выплюнул огненный шар в сторону тигра. Он промахнулся, потому что тот уклонился, но столкновение на этом не прекратилось. Время от времени лев выплевывал огненные шары, а тигр всегда уклонялся от них, и тогда они начинали кусать или царапать друг друга. Со временем они оба были серьезно ранены. У льва были многочисленные царапины на теле, но самой серьезной травмой была глубокая рана на шее, полученная ранее от укуса тигра. Она все еще кровоточит, но незаметно, так как пламя выжигает кровь прежде, чем та успевает запачкать мех. Другая серьезная рана была на глазу, нанесена она была хвостом тигра. Из-за раны на глазу, зрение льва стало ограниченным, из-за чего тот часто пропускал атаки тигра. Что касается тигра, то он тоже сильно пострадал. Его пасть полностью была опалена пламенем на теле льва. Его хвост теперь отсутствует, так как лев поймал его и откусил. Кроме того, На его теле было несколько ран, некоторые из них были очень глубокими, окрашивая его мех красным от крови цветом. Оба зверя пристально посмотрели друг на друга, лев попытался запустить огненный шар, тигр же, знакомый с этой атакой, уклонился, но оказалось, что это было ни к чему, так как из пасти льва ничего не вышло. Пламя на его теле тоже было близко к тому, чтобы погаснуть. Пульсирующие красные глаза тигра вспыхнули с новой силой, и его хищные инстинкты так и закричали: «Убей!». Но прежде чем он успел это сделать, зрачки тигра потеряли красный оттенок, черная аура, покрывающая его тело, исчезла, и красные полосы на его теле стали менее заметными. Он немного смутился и поморщился, потому что почувствовал жжение от ран на своем теле. Прошло 10 минут, и режим берсерка закончился. Из-за состояния берсерка болевые рецепторы тигра были несколько онемевшими, что позволяло ему игнорировать некоторую незначительную боль, такую как укусы и раны. Но теперь, когда режим берсерка закончился, ранее полученная боль вспыхнула и напомнила тигру о его безумии. Оба зверя, сильно ослабевшие из-за многочисленных столкновений, пристально смотрели друг на друга. Лев снова взял инициативу в свои руки, и тигр снова уклонился. Другое дело, что нападение льва все еще было быстрым, потому что ловкость тигра была уменьшена из-за того, что состояние берсерка закончилось. Теперь же тигра осенило осознание того, что он с самого начала был слишком слаб для этой схватки и с самого начала должен был убегать. И из-за этого осознания он сделал то, что сделал бы любой другой зверь его положения, то есть сбежал. Он поджал хвост и торопливо побежал. Его направление – кустарник, где прятались вороны и его команда. Вид зверя, бегущего к их месту, стал причиной искривления их физиономий. Ну всех кроме одного. Ворон уже представлял себе, как все это произойдет, поэтому он положил руку на плечо Джексона. Джексон посмотрел на него и увидел, что ворон кивнул в его сторону. В его глазах появился блеск, когда он понял, что тот хочет сделать. Он кивнул и начал давать указания Хопперу, который крадучись пробирался между кустами. Джексон достал свое оружие, копье, и приготовился к нападению из засады. Тигр был все ближе и ближе к кустарнику, а лев все еще шел по горячим следам. Ворон внимательно следил за ним и ждал подходящего момента, чтобы подать сигнал. В нескольких дюймах от того места, где они прятались, тигр прыгнул. Но этот прыжок был большой ошибкой, и он понял это, когда услышал звук. Сейчас,